если бы не Ростоцкий. Было время, когда я, не находя в себе качеств, которые были необходимы, чтобы сыграть того или иного героя, искал какой-нибудь предлог, чтобы увильнуть. Если роль серьезная и от нее зависит судьба фильма, то никого подводить не хочется. Мои уловки не всегда действовали, порой я сдавался. Начиналась работа, где постепенно что-то складывалось, и в результате получалось неплохо. Иногда, чтобы получить роль, приходилось переступать через какой-то внутренний порог, преодолевать препятствия. Было так и в «Мичмане Панине», и в «ЧП», когда ко мне очень долго присматривались. Я был так напуган всем этим, что стал отказываться от всех предлагаемых мне ролей. Видимо, трусость, малодушие. Но, к моему счастью, режиссерам удавалось меня убедить, что эти роли должен играть именно я, что у меня получится. Я почувствовал веру в себя. Это касается Станислава Ростоцкого, Татьяны Лиозновой в «Мгновениях». Это касается и Самсона Самсонова в «Оптимистической трагедии», где надо было играть совершенно другого человека. Ну и потом уже «Война и мир». Эти картины следовали одна за другой, хотя характеры героев были совершенно разными. О результате я никогда не думал. Я пытался понять, что этот фильм вообще должен принести зрителю, а также стремился найти в нем свое место. А что из этого получится, не загадывал. Да, если бы не Ростоцкий, если бы не его вера в меня, я бы, наверное, не состоялся. Он разглядел во мне то, что я сам в себе не видел. Он уговорил меня сыграть того же Мельникова в фильме «Доживем до понедельника». Я отказывался, утверждал, что этот герой мне непонятен. Это не я. Он отвечал: «Ничего подобного. Вот ты сейчас разбираешься в своей жизни, пытаешься понять, правильно ли ты живешь. Этим же занят и Мельников. Так что ты именно такой, какой мне сейчас и нужен». Решился после того, как Станислав поставил жесткое условие: «Если ты мне друг, будешь играть». Фильм имел огромный успех, а мне он помог снова поверить в себя. Ростоцкий умел меня убедить. Я очень благодарен ему и за фильм «Белый бим, черное ухо». Мой Иван Иванович в «Белом биме» — просто осколок войны. И, может быть, именно он является причиной гибели собаки, ведь они расстались. Мне это очень понятно, ведь любовь к братьям нашим меньшим у меня с детства. Без зверей я не представляю свою жизнь. У меня помимо кошек, собак, были голуби, рыбки, уж, поросенок, козочка. Когда я поступил в институт, то на следующий день отец собрал всех голубей в бельевую корзину и вынес на улицу, сказав при этом: «Славку приняли в институт, так что разбирайте голубей, кто хочет». Ну а с псом, который Бима играл, мы очень сдружились. Я люблю природу, поэтому все время живу на даче. Посижу пару часов с удочкой на речке и вроде душой свежий воздух глотнул. Нигде так не отдохнешь, как на природе. Так что я считаю Станислава Иосифовича Ростоцкого своим режиссером. Я думаю, что и он считает меня своим актером. К сожалению, не так много Станислав Иосифович снимал. И правильно, потому что он делал только те фильмы, которые его волновали, в которых зрителям можно было рассказать что-то очень важное. И такие картины долго живут в памяти людей. Я нередко вижу их по телевидению. Странно смотреть на себя в тех фильмах, как будто это и не я. А иногда думаешь: как же я это играл? Сейчас я бы так ни за что не сумел. Видимо, молодость и смелость помогали. Теперь я стал и опытным, и мудрым. Но ушло что-то важное, главное. То, что нам дорого в молодости. Что ж, всему свое время.